Торговец зерном Кальман считался не только хорошим дельцом, но и весьма прижимистым, осмотрительным человеком, сумевшим сколотить одно из самых хороших состояний в Шиуфоке. Взгляды, которыми обменивались присутствующие, свидетельствовали о том, что прожектерство Кальмана открылось в ином свете. Кальман в самом деле был хорошим коммерсантом, с раскидистым умом и тонким нюхом, но было у него одно ненужное деловому человеку достоинство. На дне души, за роем цифр, расчетов, подсчетов, таился поэт. Он все правильно высчитал про Шиафок, вскоре ставший модным курортом, прелестным озерным городком с парком и множеством увеселений, но ошибся в отношении самого себя. В то время, как все окружающие обогатились на рассвете Шиуфока, Кальман разорился и почти буквально пошел по миру. Его погубило тайное поэтическое безумие, порожденное безоглядной влюбленностью в Шиуфок. Перед этим пали все расчеты и даже врожденная прижимистость. Но, кто знает, не будь этого тайного порока у отца, глядишь, не прозвучала бы музыка сына, который по внешности, манерам, всем замашкам был куда большим дельцом, нежели отец. Из безумств разорившегося коммерсанта возникли княгиня Чардаша, у нас Сильва, Марица и бессмертное танго наездника дьявола. И вот лед тронулся, хотя и с меньшим шумом, чем на Балатоне. Один за другим шиуфокские коммерсанты писали на бумажках какие-то цифры и передавали Кальману, чье округлое добродушное лицо расцветало от удовольствия. Наконец, стукнув кулаком по столу, он воскликнул: «С такими деньгами мы превратим Шиуфок в новую Ниццу!» «Да, Кальман, эта голова из чистого золота!» — подхватил дородный усач. «Высшей пробы!» — поддержал заезжий негациант. «То был звездный час папы Кальмана. Надо отметить начало новой эры Шиуфока», — прозвучало предложение, и было принято с энтузиазмом. Компания отправилась по тихим пустынным улицам в единственное ночное заведение — бедный мужской рай, чей слабый свет не потухал рачительностью тетушки Жужи. Хотя час был не поздний, в заведении находились всего два посетителя — дантист, возможно, призванный в помощь ночной жизни, и железнодорожный служащий, отупевший от гудящей тишины рельсов. Появление большого света оживило мертвое царство и дремлющую за стойкой бара увядшую рыжеватую блондинку, мадам Жужу. Зажглись огни, захлопали пробки шипучих вин, поспешно взбодрила перед зеркалом остатки былой красоты хозяйка и кинулась занимать знатных гостей. И вот уже появились нераспечатанные колоды карт, освобождались столы для жарких баталий, извлекались из тайников задних карманов брюк, из широких поясов, из набрюшников, даже из сапог, заначенные от жен плоские пачки денег. Запенилось вино в бокалах, зазвучали тосты за процветание жемчужины Европы, Шиуфока, за здоровье Кальмана. И вот как из-под земли возник горбоносый цыган с неизменной скрипочкой, и звуки Чардаша подняли патриотическое чувство до степени экстаза. Лишь иноземец, верный своей малой заботе, настаивал на появлении ночной жизни. — Объясните ему, — попросила мадам Жужа, — что у нее лезет зуб, и че он беспокоится? Коль на то пошло, у меня давно прорезались зубки. Но настырный иностранец, оглядев мадам Жужу, с полного лица которой пудра осыпалась, как штукатурка со стен старой сельской церкви, потребовал, чтобы ему показали больную. В конце концов из двери, ведущей в кухню, выглянула одутловатая физиономия с подвязанной шерстяной тряпицей щекой. Ночная жизнь Шоуфока выглядела крайне непрезентабельно, но опытный глаз приезжего проглянул скрытую прелесть манички. — Тут есть дантист, — вспомнил он. — Ну-ка, любезнейший, покажите свое искусство. Манечка замотала головой. — Не дам рвать зуб мудрости, я хочу умной стать. — Мариться! — строго сказала хозяйка. — Самое умное, что ты можешь сделать, это хорошо развлечь нашего гостя. А для этого зуб мудрости не обязателен. Дантист раскрыл свой чемоданчик со страшными инструментами, и рыдающую Манечку увели на кухню для операции. А цыганская скрипка, чуждая житейской пошлости, томилась о небе. Рано утром зерноторговец и зиждитель славы Шоуфока нетвердой походкой возвращался домой. Его встретили звуки скрипки. Играл постоялец, профессор Лидль, и багровое от гнева лицо жены. — Доброе утро, женушка! — воскликнул глава семьи. — Похоже, я сделал лучшее дело своей жизни. — Сомневаюсь, — сказала жена, глядя на его опухшее лицо. — Поверь мне, душа моя, мы заложили фундамент нового Шоуфока. — Если это фундамент, — покачала головой мадам Кальман, — то хороша же будет вся постройка. Ее муж сделал вид, будто не понял намека. — А где Вениамин нашей семьи? Радость моих слабеющих очей, мой Имрушка! Переведя этим патетическим восклицанием разговор на другую тему, спросил он со слезой умиления. — Заперт в чулане, — спокойно отозвалась мадам Кальман, в числе многих добродетелей которой не последнее место занимала отходчивость. — Что он опять натворил? — грозно спросил строгий родитель. Профессор Лидль пожаловался на него. — Он хулиганит под окнами, когда тот занимается? — Нет, — чуть подумав, сказал Кальман. — Тут что-то не то. Преступника извлекли из чулана, где он, по некоторым признакам, утешился вишневым вареньем, и за руку отвели предгрозные очи профессора Лидля. — Извините, глубоко уважаемый профессор, — сказал папа Кальман, — чем проштрафился наш парнишка? — Он мне мешает работать, — гневно раздувая усы, ответил Лидль. — Только я начинаю играть, он тут как тут. Заглядывает в окна, корчит рожи. Скверный мальчишка, я откажусь от комнаты, если это повторится. — Это не повторится, господин профессор, — заверил папа Кальман, который после всех жертв во имя Шоуфока не хотел лишиться выгодного жильца. — Но он не хулиган. Когда его сестра училась музыке, он часами просиживал под роялем. Он буквально помешан на музыке. — Помешан на музыке? — фыркнул профессор. — А ну, что я играл? — Вторую рапсодию Листа, — сразу ответил мальчик. Переложение для скрипки. Хм, угадал. А ты можешь ее напеть? И полный, несколько флегматичный мальчик, без всякого смущения, с абсолютной точностью, стал напевать труднейшее произведение Ференца Листа. — Вы издеваетесь надо мной? — вдруг вскричал Лидль. — Этот маленький мошенник получил музыкальное образование? — Да, — Имре лукаво глянул на профессора. — Под роялем. — Невероятно! — почему-то сразу поверил Лидль. — Мальчика необходимо учить музыке. У него абсолютный слух и превосходная музыкальная память. Он будет вторым Эркелем, — добавил, усмехнувшись, Лидль. — Господь с вами! — испугался папа Кальман. — У нас совсем другие планы. Кем ты хочешь стать, Имрушка? — Государственным прокурором! — выпятив грудь и надув губы бойко, ответил мальчик, едва ли понимавший, что это значит. — Вон что! — разочарованно протянул Лидли и снова рассвирепел. — Тогда пошел вон! Прокуроры меня не интересуют! —